Вы любите радио и все, что с ним связано? Добро пожаловать в клуб «Клуб DX». Приглашаю на нашу очередную 1036-ю встречу радиолюбителей на волнах «Голоса России». Здравствуйте, друзья! Русская служба BBC после 26 марта останется не только в интернете. Сообщения об этом стали появляться в лентах новостей различных информагентств. После окончания вещания на средних и коротких волнах ретрансляция программ продолжится через спутник Hotbird. Напомню, что эта группа спутников расположена в позиции 13 градусов восточной долготы и покрывает своим сигналом всю центральную восточную Европу, европейскую часть России, включая регионы Урала, а также Ближний Восток и Северную Африку. Предполагается, что речь идет о ежедневных трансляциях на русском языке продолжительностью от 1 до 2 часов. Ранее сообщалось, что BBC на русском языке останется только в интернете. В аудиотрансляции на ее сайте будут идти три программы: «Новости с человеческим лицом» Сева Новгородцева или BBC-Сева, воскресный журнал «Пятый этаж» и программа дискуссий со слушателями «Вам слово». Возможно, трансляция именно этих программ будет идти и через спутник. В настоящее время канал русской службы BBC на спутнике работает круглосуточно, однако непосредственно вещание на русском языке идет по довольно сложному расписанию. В остальное время включаются ретрансляции Всемирной службы на английском языке. Единственное, что новости русской службы BBC в эфир выходят в начале каждого часа. Как это все будет выглядеть уже с конца этого месяца, пока не сообщается. Кстати, о судьбе ежечасных новостей BBC в аудиотрансляции на сайте тоже ничего не было сказано. Как знают наши постоянные слушатели, решение о прекращении эфирного радиовещания целого ряда языковых служб BBC является следствием плана по сокращению расходов компании, объявленного в конце прошлого года. Это решение было подвергнуто резкой критике в различных кругах, включая правительственные круги самой Великобритании. Многие слушатели также оказались весьма разочарованными данным решением. В интернете была размещена петиция за сохранение финансирования Всемирной службы BBC, которая позволила бы также, среди прочего, сохранить и традиционное вещание на коротких и средних волнах. Ссылку на эту петицию вы найдете на странице нашей программы или же в комментариях к заметке под названием «Русская служба BBC перенесет вещание в интернет» на российском DX-портале. Однако для того, чтобы эта петиция привела к повторному рассмотрению вопроса о финансировании BBC, необходимо собрать не менее 100 тысяч подписей. Пока же собрано всего около 15 тысяч. Такая, казалось бы, низкая активность аудитории. Но ее весьма просто объяснить. Многие из тех слушателей, для кого отсутствие эфирного вещания является критическим, просто не могут подписать эту интернет-петицию ввиду отсутствия возможности это сделать чисто физически или технически, если хотите. Буквально на днях, выступая в Вашингтоне, госсекретарь США Хиллари Клинтон сделала весьма интересное заявление. Она сказала, что Соединенные Штаты проиграли информационную войну. При этом она аргументировала свое утверждение растущей популярностью катарского канала «Аль-Джазира», расширяющимся и навещанием из Китая и России. А в то же самое время США на пару с Великобританией свое и навещание сворачивают, заявила госпожа Клинтон. Вот такое неожиданное продолжение темы ухода из международного эфира до недавнего времени одних из крупнейших вещателей. Мне, конечно, весьма приятно, что наше иновещание оказалось, если продолжать логику высказываний, в числе победителей. Однако, как специалист в международном вещании, я должен высказать свою озабоченность таким поспешным бегством из эфира целого ряда радиостанций, в первую очередь европейских. Думаю, что у нас еще будет повод вернуться к этой теме, а чтобы закончить с ней на сегодня, напомню, что 26 марта программы русской и, кстати, также и украинской службы BBC прозвучат в эфире в последний раз. Ну а перед этим, 24 марта, не забудьте поздравить русскую службу с 65-й годовщиной. А пока сотрудники русской службы уже начали прощаться со своими слушателями. Уважаемые радиослушатели, к сожалению, этим утром я должна попрощаться с вами. Это моя последняя программа «Ранний час», программа, которую я очень люблю. В ближайшие дни до свидания вам будут говорить и мои коллеги. В конце марта программа «Ранний час» среди других радиопрограмм русской службы BBC закрывается. Тем не менее, необходимую информацию в различных форматах вы сможете получать на нашем сайте bbcrussian.com. Мы еще расскажем вам обо всех изменениях дополнительно. Я лично благодарю вас за ваше внимание и интерес. До свидания. Всего вам самого доброго. Если говорить с позиции радиолюбителя, то, конечно же, стоило бы порадоваться, что мощные станции уходят из эфира. Это ведь упрощает задачу для охотников за дальними и маломощными станциями. Их, правда, не так много осталось, но, похоже, ситуация потихонечку меняется. Пользователь Стефан в Hardcore DX прислал такое сообщение. Новая кратковолновая станция под названием «Радио 6150» начнет свое вещание на частоте, как это ни удивительно, 6150 кГц. Частота уже утверждена соответствующим ведомством Германии, но перед тем, как станция выйдет на проектную мощность, необходимо будет провести еще кое-какую работу. Станция тестирует эту частоту сейчас с мощностью всего 5 Вт, но в конечном итоге вещание будет идти с мощностью 6 кВт. Во время теста в эфир идут короткие объявления на английском, голландском и немецком языках. К сожалению, о времени теста в этом сообщении ничего не говорится. Это уже четвертая в Германии кратковолновая частота, которая используется частными вещателями, отмечает автор сообщения в Hardcore DX. Первые три – 5980 кГц, Hamburger Local Radio. Время вещания с 10 до 11, мы указываем, как обычно, всемирное координированное. Мощность передатчика 20 кВт, вещание на немецком языке. Частота 6005 кГц, радио 700, работает с 7 до 18, мощность передатчика 100 кВт, вещание идет на немецком языке. Эта станция также ретранслирует некоторых международных вещателей на немецком языке. 6085 кГц радио «Глория», а также ряд других станций, среди которых сейчас работает и Free Radio Service Holland. Должен сказать, что относительно третьей упомянутой здесь частоты, а точнее перечисленных станций, у меня есть некоторые сомнения в легальности этого вещания, так как, насколько мне известно, это пиратские станции. Ну, все в этой жизни меняется, и, может, я зачем-то и не уследил. Хотя мои поиски по базам данных не привели к желаемому результату. Поэтому количество коротковолновых вещателей в Германии уменьшаем до 3. Ну, а после более тщательной проверки данной информации выясняем, что новая станция тоже упоминается в числе пиратских. Только вот тогда о каком утверждении частоты писал Стефан, остается вопросом. Кстати, адрес в интернете они уже себе зарезервировали. radio6150.de. Только пока там ничего нет. Московский информационный DX-бюллетень со ссылкой на Василия Гуляева сообщает в последнем выпуске, что русская служба трансмирового радио проводит тестовое вещание на частоте радио Эли и Старту 1035 кГц. Тесты будут идти ежедневно в течение 2 месяцев, начиная с 1 марта. Тест будет заключаться в переключении нынешней мощности передатчиков 100 кВт на 200 кВт. Тестовый блок будет длиться с 19 до 21.00. Как пояснил главный инженер радио Эли, указанное время включения и выключения второго передатчика для увеличения мощности может варьироваться в пределах плюс-минус 5 минут. Станция обращается с просьбой ко всем радиолюбителям и просто слушателям, кто сможет прослушать данную часть частоту в это время, сообщить об этом по адресу Василия Гуляева, который, кстати, на трансмировом радио является ведущим ежемесячной программы о христианском радиовещании. Электронный адрес таков: guvas.dx@gmail.com. Технические специалисты просят обратить особое внимание на сам момент перехода со 100 на 200 кВт. Сильно ли это заметно, если это вообще заметно, и есть ли проблемы с приемом сигнала и его качеством при включении второго передатчика. Все остальные комментарии и аудиозаписи также приветствуются. Сообщения будут подтверждаться QSL-карточками 4 видов, если кто-то об этом попросит. На всякий случай дам почтовые адреса обеих станций, если у кого-то нет возможности отправить сообщение по электронной почте. Трансмировое радио в России, почтовый адрес 115-127 Москва, абонентский ящик 12, Европейский офис, PO Box 141, индекс A-1235, Вена, Австрия, радио Эли, PO Box 1282, индекс 20501, Нарва, Эстония. Теперь снова к проблемам вещателей, на этот раз подпольных. Рольф Лавстром из Норвегии сообщает в бюллетене DX Window, цитату из него приводит бюллетень Всемирного DX-клуба, что Democratic Voice of Burma закрывает свою штаб-квартиру и производство радиопрограмм в Норвегии из-за недостатка финансирования. Местоположение нового офиса пока не выбрано. Станция работала в Норвегии с самого начала, в 1992 году, подготавливая и транслируя программы через спутники и на коротких волнах из своих студий в деловой части Осло, в направлении Бирмы или, как она теперь называется, Мьянмы. В самой стране эта компания имеет хорошо организованную подпольную команду репортеров, которые работают с риском попасть за решетку на 20-40 лет, если они будут пойманы находящейся у власти в этой стране военной хунтой. Часть своего финансирования станция получает от норвежских правозащитных организаций. Пресс-секретарь «Голоса Бирмы» сказал, что сократилась та часть средств, которые они получали из-за пределов Норвегии, а Норвегия является весьма дорогой страной. Действующее пока расписание вещания на коротких волнах выглядит следующим образом. С 23.30 до 0.30 частоты 5905 и 7510 кГц. Отмечу, что эту трансляцию указывает лишь один источник. С 14.30 до 15.30 частота 9355 кГц, согласно второму источнику 11515. И вторая частота 17790 кГц, на ней сходятся оба источника. На сайте самой станции расписания нет. Адрес для желающих попробовать получить подтверждение рапорта: PO-Box 6720, индекс N-0130, Осло, Норвегия. Кстати, адрес, возможно, и сохранится, так как телевизионную студию планируется оставить в Норвегии. Радио «Националь де Венесуэла» в настоящее время находится в процессе постройки нового коротковолнового передающего центра и установки новых передатчиков. Такое сообщение месяц назад распространил наш кубинский коллега Арни Кора на своей странице в Facebook, и которое было опубликовано в бюллетене DX Listening Digest. Уже не первый год Венесуэла планирует ввести в строй новый коротковолновый передающий центр. В настоящий момент станция ведет вещание на зарубеж через передатчики «Радио Гавана». Ведущий программы для радиолюбителей на «Радио Гавана» Арни Кора на этот раз сообщает, что центр располагается в местечке под названием Колобоса, и там есть прекрасная площадка для установки антенн. Один из новых передатчиков, а сколько их всего не говорится, планируется предназначить для работы в диапазоне 60 метров, чтобы покрывать сигналом местную аудиторию Венесуэли. Такое решение, согласно утверждению Арни Кора, должно быть принято самими венесуэльцами. В этом коротком сообщении также ничего не говорится о сроках ввода нового передающего центра в строй, а также о том, изменится ли объем вещания из Венесуэлы на зарубеж. Наша очередная встреча в эфире на сегодня подошла к концу. Режиссер этого выпуска программы для радиолюбителей Светлана Гирилович, автор и ведущий Вадим Алексеев. Мы желаем вам всего самого доброго и прощаемся ровно на неделю, когда встретимся вновь в эфире «Голоса России». До свидания. Клуб DX. Присоединяйтесь.